Два желания. Я лег в коляску больной. Через неделю вылечился. Александр Пушкин. Письмо Льву Пушкину, 1820 год. Сидоров отправился домой в те дни, когда людской поток мельчает перед праздниками. То есть в тот день, когда люди залезают в теплые дома, как в берлоге, чтобы провести между столом и постелью несколько дней. Он слушал стук колес, который заметно поутих со времен его детства, и вдруг вспомнил, как в этом детстве стыдился своей фамилии. Все время маячила рядом с ним в дразнилках «Сидорова коза». Воспоминание было забавным, а вот нынешняя жизнь печальной. Сидоров ездил в Москву, чтобы в последний раз проконсультироваться с врачами. Результаты были неутешительны, и врачи практически отступились от него. В его купе сперва сидели два бывших инженера. Была такая порода — инженеры, что прижились как-то в новой жизни. Прижились без шика, но основательно. Еды у них не было, если не считать двух бутылок коньяка, которые они усидели за вечер. Сидоров отказался, памятуя наставления врачей. «Знаешь, отчего я люблю железную дорогу?» — спрашивал один другого. «Вовсе не от того, что на вокзале не заставляют разуваться для досмотра и вынимать ремень из брюк. И не от того, что едешь из центра города, и не из-за всепогодности. А вот из-за того, что тут лечь можно. Купи самолет и валяйся там сколько хочешь». Первый осекся и зашевелил губами. Казалось, он минуту считал, сколько ему понадобится времени, чтобы купить самолет. Результаты его так напугали, что он быстро допил из стакана. «А ты что хотел? Желание у тебя может быть, да вот только одно, и не факт, что исполнят», — назидательно ответил его спутник. Судя по виду, это были инженеры из высокооплачиваемых, но вовсе не хозяева жизни, а таких Сидоров видел много. Сидоров вышел из купе и, встав у окна, принялся наблюдать зимний пейзаж. В этот момент открылась дверь из тамбура, и в вагон ступила женщина. Сидоров сразу втянул живот и прижался к стене. Но навстречу шел проводник, и она сама развернулась спиной к поручню и чуть выгнулась. Сидоров сразу оценил ее фигуру. Нет, она была не девочка. Женщина из тех, что видели в жизни много. Были не очевидцами, а участниками не всегда радостных событий, но какой-то внутренний стержень не дал им согнуться. За такой можно было пойти, не задумываясь, если она только поманит пальцем. Сидоров ощутил прилив водочно-пивной пошлости мужских застольных рассказов. Незнакомка была из тех, которых когда-то под медвежьей полостью увозили гусары, едва встретившись с ними взглядом. Женщина посмотрела Сидорову в лицо и, кажется, чему-то удивилась. Что-то ее заинтересовало. Так бывает, когда человек до конца не узнает другого и начинает перебирать в памяти прошлые встречи. В этот момент надо было сделать шаг вперед и заговорить первым. Но Сидоров промедлил. Он промедлил, а женщина уже удалялась в задумчивости. Но все же как будто случайно оглянулась. «Вот», — подумал Сидоров, — «за такое все отдать. Но я болен. А не будь я болен». И сам над собой тихонько засмеялся. Миновали большой волжский город, и в купе сменились пассажиры. На смену двум коньячным бизнесменам пришла, шурша фольгой и бренча бутылочками, компания художников во главе с пожилым предводителем Николаем Павловичем. Отдельно пришел какой-то Синдерюшкин, больше похожий на каменного гостя. Они добросовестно пытались втянуть Сидорова в разговор, но вскоре бросили. А как бросили, то даже и сам Синдерюшкин, сидевший в углу, показал себя знатоком чудес и устройства мира. Заговорили о мистике, о событиях причудливых, сперва как-то объяснимых, а потом и необъяснимых вовсе. К примеру, один из художников рассказал о легендах Веребьинского спрямления — того места, где, как говорят, дрогнул палец царя, выступив за край линейки, и путь делал петлю. Молодой человек тут же оговорился, что знает, что все дело не в монаршем пальце, а в крутизне склона, ныне преодоленной. Однако, когда путь спрямили, обнаружилось, что вся местность в бывшей Загогулине приобрела сказочный вид, и даже само время течет там иначе. А смешливая женщина-реставратор сказала, что у нее была бабушка-ясновидящая. Что-то было в ней загадочное в жизни. Родившись на каком-то отдаленном хуторе, она последовательно вышла замуж за нескольких миллионеров настоящего, тогдашнего еще образца. Когда эта будущая бабушка сидела в своем имении, то могла заставить пастушка, что брел в отдалении, споткнуться, превращала прокисшее молоко в свежее и совершала прочие чудеса. Во время войны она, будучи уже пожилой, попала в эвакуацию в Новосибирск. Незадолго перед этим на фронте, она сказала по-старому, в действующей армии, пропал один из членов семьи. И вот рука этой старухи сама собой вывела, он в ТИФУ в Новосибирском госпитале. К этому серьезно не отнеслись. Но когда это повторилось пару раз, то семья пошла по госпиталям, благо город был тот же. Натурально родственник обнаружился раненый и больной. В Новосибирске сроки этой женщины подошли, и она, уже несколько недель не встававшая, вдруг оделась и пошла через весь город к своей подруге, такой же, как она, старой режимной старушке. Вернулась, легла и отошла на утро. Буквально через пару дней к ним приехали родственники и с порога спросили, куда же поехала Ванда Николаевна. Скорбно эвакуированные люди сказали, что Ванда Николаевна умерла. «Позвольте», — вскричали пришельцы, — «наш поезд остановился на полустанке, и во встречном, шедшем из Новосибирска, сидела у окна Ванда Николаевна в своем обычном пальто, в шляпке с букетиком. Она узнала нас, помахала рукой, и поезда тронулись». Можно предположить, что она поехала в Болгарию, куда только вступили войска маршала Толбухина. Николай Павлович тут же взмахнул рукой. «Ну, это даже как-то мелко. Настоящие вершители судеб мира, люди скромные, без толпы страждущих в палисаднике, от бескормицы объедающие хозяйские яблони. Вот есть еще легенда о серебряном поезде». Продолжить ему не дали, потому что пришла пора пить чай, и все как-то загалдели, разом зашевелились, и Николай Павлович обиженно умолк. Вместе с чаем с подстаканниками к столу явились тонкие ломти запеченного мяса в фольге, салаты в контейнерах, домашние плюшки и пирожки. Сидоров давно заметил, что его соотечественники делятся на одиночек, что приучили себя к вагонам-ресторанам, и компании, что веселятся в замкнутом пространстве своего купе. Он принял приглашение к столу и даже сам достал свой нехитрый припас. Его попутчики уже говорили о желаниях, тайных и явных. «Тут не поймешь, что выбрать», — сказал Николай Павлович. «Наше наказание в том, что желания исполняются буквально. Вот хочет человек сбросить 10 килограммов, и тут же попадает под трамвай. Глядь, а ему и ногу отрезали. 10 кило как не бывало». «Господь с вами, Николай Павлович, что вы какие-то ужасы говорите? Вечно так?» «Да вот так уж». Николай Павлович действительно смутился. «Однако с желаниями все равно нужно быть осторожнее. Вот, к примеру, был у меня предок, мелкий чиновник. При советской власти мы даже родства не скрывали. Коллежский регистратор, 50 рублей жалования, локти протерты, а зеленое сукно казенного стола. А дедушке моему перед смертью рассказывал, что был у него момент, когда мог пожелать всего, весь мир охватить, а выжелал только мелкие чины прибавку. Так и пошел по жизни, распевая: коллежский регистратор, почти что император». «Тогда за такое разжаловать могли». «Да не разжаловали. А потом революция грянула. Только он как жил юрисконсультом, так юрисконсультом и помер». «А вот бывает, — вставил молодой, — увидишь девушку, загадаешь, что все бы отдал за ее любовь. А потом...» «Что потом?» — Художница ударила его по руке. Потом мучаешься, делишь имущество, дети плачут. Или вот история про серебряный поезд. Есть такой поезд, что заблудился во времени и пространстве и бродит по дорогам, будто летучий голландец. И что кораблекрушение, то есть обычное крушение, вызывает. Отчего же сразу крушение? Вовсе нет. Но, говорят, кто глянет в глаза машинисту, тот может загадать желание. Нет, нет. Вмешалась та, которую называли Елизавета Павловна. Не желание загадать, а наоборот. Тот, кто в поезд этот сядет, ну, скажем, по ошибке, тот в этом поезде вечно будет ездить. Не поймешь, чего тут больше, наказание или счастье. Такая вечная жизнь похуже мгновенной смерти будет. Сойдешь с ума от вечного звука чайной ложечки в железнодорожном стакане. Сидоров сидел, стараясь не обращать внимания на ноющий бок. Жизнь была кончена. Так повторял он себе, понимая, что нет, не так, нужно достойно просуществовать еще несколько быстрых лет. Был такой старый спор о том, как провести остаток жизни. Жить так, будто каждый день как последний, или же каждый день начинать вечные великие дела. Спор этот был надуманный. Делай, что должен, и будь, что будет. Но уж кто-кто о Сидоров знал, что пожелать. Желание у него было всегда наготове, как ножик у разбойника за голенищем. Вечерело. Поезд встал на одном из небольших полустанков. Он пошел курить, но не в тамбур, а решил выйти на расчищенное пространство между путями. Стояли мало, но как раз на одну сигарету. Как только он ступил на снег, как что-то лязгнуло, прогремело, раскатываясь, и товарный состав тронулся и, постепенно набирая ход, стал уходить со станции. Исчезая, товарняк открыл вид на другой состав, что стоял за ним. Был этот состав покрыт инеем, оттого казался сперва серебряно-белым. Пахло от него настоящим углем, снегом и каким-то неуловимым запахом хлеба, еды и уюта. Видимо, это был один из модных туристических рейсов, что катают иностранцев, любителей экзотики, по Сибири. Матрешка, балалайка, самый страшный русский зверь — паровоз. Сидоров разглядывал зеленые вагоны с орлами. За ними стояли желтые, желто-коричневые и синие. Что-то слишком архаичное было в них. Да, на последнем была открытая площадка, и на ней курил офицер в причудливой форме, которую он видел в фильмах. Шинель старого образца, башлык, фуражка. Все было из того кино, где много стреляют из револьверов и скачут на лошадях. Сидоров поискал глазами кинокамеру и девушку с этой смешной штуковиной, на которой мелом пишут номер эпизода. Но сейчас и без кино в мире было довольно много ряженых. Сидоров с иронией относился ко всем этим конным водолазам в антикварных мундирах. Офицер докурил папиросу и скрылся внутри. Мимо шел машинист в черном пальто. Он посмотрел Сидорову в глаза, и взгляд этот был тяжел. Он будто спрашивал: «Что ты тут делаешь? Зачем ты тут, на снежной платформе? Что тебе тут, бездельнику, надобно?» И Сидоров не отвел взгляда. Наутро, выйдя в коридор, он увидел неописуемой красоты зрелище. На соседних путях работал снегоочиститель. Он медленно двигался параллельно их пути и выбрасывал высоко вверх фонтан снега, сверкавший и переливавшийся на солнце тысячами радужных огней. Такие же огоньки, только медленно перемигивающиеся, можно было видеть на елках, что виднелись через большие окна вокзальных залов. Он вновь увидел ту женщину, что так поразила его вчера. Она, твердо ступая, шла по ковровой дорожке с косметичкой под мышкой и равнодушно скользнула взглядом по его лицу. Вчерашнего интереса как не бывало. Наконец он понял, что изменилось. Бок его не болел. Эта отвратительная тяжесть в нем пропала начисто. Ехать Сидорову было еще полдня, и к врачу можно было попасть не скоро. Медицина с ее попискивающими, как голодные коты, приборами была далеко. Но он знал, что не болен, что выздоровление случилось раз и навсегда. Ему не нужно было никаких анализов. Он это знал наверняка. Все произошло и известной ценой, хотя он тут же ощутил укол жадности. Но Сидоров тут же одернул себя. Тут добавки не просят.